Квартира, в которой поселили ученого, была хорошей. Дизайнер предусмотрел все потребности жильца. На кухне в холодильнике был минимальный набор продуктов длительного хранения, в ванной халат, полотенце и гигиенические средства, на кровати в спальне два комплекта постельного белья. И все же утром Ренат не задержался, чтобы сделать завтрак или понежиться в ванной. Про первое просто забыл, а второй отнимает слишком много драгоценного времени. Вечернего душа вполне достаточно. Не прошло и 10 минут, как прозвенел будильник, а ученый уже спешил в лабораторию, где еще никого не было. Единомышленники — это, конечно, неплохо, но иногда полезнее размышлять над проблемами в одиночестве. Тем более для того, кому непривычна забота. Коллеги воспринимают Рената как неопытного юношу и стремятся опекать, направляя в том числе и в научных изысканиях. В некоторых моментах подобное содействие приходится кстати, в некоторых определенно будет мешать. Сейчас был именно такой момент, когда лучше обойтись без посторонних. Собрать перемещающий сознание комплекс — это лишь начало работы. Куда важнее проверить его функциональность и актуальность сохраненных точек входа в иные миры. Может статься, что разрыв контактов оказался необратимым. И проверить это можно, лишь отправив в путешествие очередного наблюдателя, либо активировав установленное и зафиксированное ранее соединение с сознанием кого-то из иномирян. За неимением подопытных сейчас Ренату было доступно лишь второе. И это второе он, педантично проверив настройки аппаратуры, вывел на вспомогательный экран. Несколько секунд изображение отсутствовало, заставляя ученого испытывать тревогу и бросать испытующие взгляды на графики и показатели приборов. Судя по ним, процесс восстановления соединения шел медленно, но все же в итоге пелена небытия разорвалась, и из динамика послышался хорошо поставленный, внятный женский голос. «Возьмите чашу и уложите в нее измельченные продукты». Следуя инструкции, Айрин ножом сдвинула с доски кусочки овощей, всматриваясь в иллюстрацию. Нарезка там была, несомненно, ровнее и мельче. Да уж, до подобной аккуратности землянки еще далеко. Практиковаться придется долго. Сейчас результат ее трудов выглядел некрасиво и неаппетитно. «И художник, я так вижу!» — буркнула девушка, не желая признавать свою неприспособленность к жизни и отсутствие элементарных бытовых навыков. «В другой посуде взбейте соус и залейте им нарезку». Вновь прозвучало звуковое сопровождение к картинке рецепту. Землянка схватила чашку и венчик. С сомнением посмотрела на жидкие составляющие соуса, но принялась энергично смешивать. Напор Айрин оказался слишком велик, и повар щедро обрызгала стол и себя. Необходимость надеть передник она проигнорировала и теперь, безусловно, об этом жалела. Недовольная девушка перелила так и не ставшую воздушной жидкость в чашу. Порадовалась было окончанию готовки, но голос виртуальной помощницы не позволил расслабиться. «Поместите чашу в разогретую примерно на треть полосы индикатора духовку и выдерживайте до появления золотистой корочки и приятного запаха». Айрин послушно затолкала посудину внутрь и прикрыла дверцу. Прижала палец к датчику, включающему индикатор. «Какой смысл разогревать заранее?» — фыркнула, оправдывая свои действия. «Пусть одновременно и греется, и готовится». Надоедливая инструкция в той самой книжке, курсе домоводства для учениц пансиона, что была обещана врачом, наконец заткнулась. Айрин вздохнула с облегчением и отправилась переодеваться и отмываться. Специалисты больницы неплохо обустроили быт своей пациентки. Выделили ей скромную комнату с кухней и санузлом, вероятно, желая адаптировать девушку к самостоятельной жизни, пробудив в ее памяти навыки самообслуживания. Рассудили, что свидетели ей ни к чему, и чужое присутствие лишь усилит стрессовое состояние. Вот только Айрин явно не была в восторге от подобной заботы. Санузел ей казался тесным, комната убогой, а кухня вообще лишней. Зачем самой торчать у плиты, если всегда можно найти того, кто сделает это лучше? Здесь же есть заказ готовой еды, а меня заставляют готовить. Сердилась она, намыливаясь под струями воды. Дурацкий мир! Все мужики – моральные уроды, эгоисты. Их прихоти и потребности на первом месте. Ха! А женщины – покорные идиотки, которые уже не знают, чем им угодить, лишь бы получить шанс на брак. Не мудрено, что кавалеры рады эксплуатировать этих дур. Хорошо устроились на готовеньком. Соболев, скотина, знал же все. Думает, я ради него буду себя изводить. А сам-то что способен делать? Талант у него, видите ли, незаменимый, чтобы его в аду черти тра... Айрин неожиданно умолкла и замерла, принюхалась к просочившемуся в помещении запаху и заторопилась. Даже не вытерлась толком, голышом выскочила из санузла и бросилась на кухню. Распахнув духовку, девушка с облегчением вздохнула. «Почти нормально». Подумаешь, верхушка темновата, а масса выглядит совсем не такой высокой и воздушной, как на картинке. Может, соуса не хватило? Предположила, видимо, вспомнив, что часть разлила. Надев на руки варежки прихватки, вытащила блюдо и поставила на стол. Нет, ну красив даже! Похвалила себя, глядя на ровную корочку. Оставив еду остывать, вернулась в ванную за одеждой. И лишь там сообразила, что грязь с нее никуда не делась. С тяжелым вздохом взялась за стирку. Вот только молчать она не умела, и потому за неимением слушателей жаловалась сама себе. Что провалилась эта реабилитация? В больнице есть устройство для чистки, а мне ими пользоваться запретили. Что им жалко? Пациенты вон каждый день новые чистые комплекты получают. А я чем хуже? Кое-как отжав выстиранное платье, Айрин сунула мокрый ком в сушилку. Когда мигнул индикатор, вытащила мятую, оставшуюся чуть влажной одежду и встряхнула. Скривилась, посмотрела было на парогенератор, но, похоже, решила, что сегодня с нее непосильных мучений достаточно. Надела как есть и отправилась ужинать. «Приступим!» Предвкушением облизнулась, с трудом отскребая прилипшую к стенкам жесткую корочку и перекладывая кулинарный шедевр на тарелку. Засомневалась, присматриваясь к сочетанию хрустящего верха и спекшейся комом сыроватой массы в центре, но решительно ковырнула вилкой и отправила в рот. «Фу, гадость какая!» — возмутилась землянка. Крупные куски овощей оказались жесткими, а непропекшийся соус — противным. Айрин со злостью ткнула пальцем в страницу. «Ужасный рецепт!» — обвинила она кулинарную книгу. «И это называется для девочек? Да тут даже профессионал не справится! Кто такие сложности придумывает? Лучше бы я по отдельности продукты съела. Некоторые в сыром виде казались нормальными». «Если результат вас не устроил, попробуйте снова!» Жизнерадостно отреагировал самоучитель. «Вы достигнете вашей цели!» «Тьфу!» — плюнула Айрин. Посидела в задумчивости и снова взялась за вилку. Ложиться спать на голодный желудок ей явно не хотелось. Созерцать дальнейшие мучения Аринат не стал. Погасил изображение, привычно оставив включенной запись. Нельзя сказать, что увидеть Айрин ему было приятно, но это хотя бы доказывало исправность техники. Значит, и все остальные соединения будут работать. В следующий раз можно не спешить и не пропускать завтрак ради наблюдения за землянкой. Не самое приятное зрелище — видеть, как свежие, качественные продукты превращаются в несъедобное нечто. Такая кулинарная программа, наоборот, запросто отобьет аппетит. Ученый даже передумал идти в столовую после созерцания скривившейся от отвращения девушки. Вот что значит изнеженная богачка. Даже сам Ренат приготовил бы лучше. Хотя откуда взяться практики у Айрин? Ей это не было нужно. Другое дело Нея, которая с детства воспитывалась как будущая хозяйка. Одно странно. Технологии позволяют не утруждаться на кухне, а девочки все равно учатся готовить. Вероятно, способность к ведению быта очень важна для местных женщин. Да, похоже, Илье в очередной раз повезло. Если Нея именно такая, хозяйственная, практичная, самостоятельная, то она хорошо приспособлена к жизненным трудностям. И это объясняет, почему сегодняшняя встреча с Ренатом не смогла вывести девушку из равновесия. Нея привычно для себя демонстрирует деловой подход в сочетании с тактичностью и доброжелательностью. И к лучшему, что Соболеву не досталась настоящая Нея. Землянин из-за статуса местных мужчин выбирал мир, мечтая, чтобы невеста, а в будущем жена, за ним ухаживала. Он бы от земных проблем отдыхал за счет влюбленной не в него девушки. В общем, такой же потребитель, как Илья. «Вы уже здесь!» — изумился вошедший в лабораторию Анатолий. Из-за его плеча выглянула Ольга, окинула придирчивым женским взглядом ученого и моментально уловила суть. «Завтракали?» «Да, то есть нет еще. Успею позже». Ренат растерялся от проявленной заботы. Попытался было отказаться от последовавшего за его заявлением предложения. «Нет уж, никакого позже. Идемте, я вас отведу в столовую. Что за работа на голодный желудок?» Но все же, подхваченный под руку, послушно пошел рядом с настойчивой коллегой, оставив за спиной добродушно усмехающегося Анатолия и пристально глядящего вслед Михаила.